приветствую всех на оборотной стороне ЦИПСы. Сегодня Даня на радио, поэтому я один, значит. И что интересно, да? Сейчас в украинском сегменте очень сильно обсуждается то, что адское соглашение, да, даже вот на многих ресурсах там называется адское соглашение, на которое американцы подталкивают, значит, Украину. Но они подталкивают их только по одной причине, что Зеленский сам озвучил, да, что у них есть редкоземельные всякие, значит, металлы и так далее, да. Их не так много, как оказалось, но у американцев очень хорошие аппетиты, и им больше интересны, значит, инфраструктура, да, и мы об этом говорили, и так оно и произошло. В принципе, сейчас уже не особо там разговаривают про какие-то металлы, сейчас в основном речь идет о инфраструктуре, да, и, значит, это соглашение, его передали украинцам, и они его, значит, сейчас изучают и, скорее всего, будут подписывать. Вот. Но что самое интересное, что это соглашение будет подписываться не с Соединенными Штатами Америки, а с частной компанией, то есть, которая, значит, находится в одном из штатов Соединенных Штатов Америки. То есть даже не с Америкой, вот, не со страной, а просто с частной компанией. Да? То есть Украину передают под контроль частной компании. Вот, значит, чего, собственно говоря, добились эти ребята, управляя страной вот это время, да. То есть, ну, когда ты не дорос до того уровня, чтобы принимать какие-то решения, да, мы видим, и тебе досталась власть, управление страной, ну, мы видим, к чему это все привело. Вместо того, чтобы развиваться и быть еще лучше, да, ну, по сути, вот имущество страны, да, оно, что принадлежит, собственно говоря, народу, оно будет передано даже не бизнесменам твоей страны, да, не олигархам каким-то, которые должны платить налоги и так далее, а просто передается в управление другой компании частной, вот, которая, и, конечно же, не дает никаких гарантий по безопасности, тем более, да. Поэтому Украину не ждет ничего хорошего, да, и я думаю, что та территория, которая перейдет под контроль России, она еще будет, значит, еще останется от нее то нормальное, что, значит, принадлежало Украине, да, когда-то, вот, а теперь это будет территория Российской Федерации. Так что вот такие интересные, значит, моменты. Да, такие интересные моменты происходят, значит, в этой стране, да. И, конечно же, никакая Россия тут не виновата, это все исключительно, ну, решение главы государства. Вот. И также, значит, наш президент сказал, что мы будем добивать, да, и мы видим, что, значит, также в сегменте в украинском обсуждается наступательное действие. Я, в принципе, тоже думаю, что с американцами у нас есть какая-то договоренность, есть какое-то понимание, скорее всего, и у нас есть сроки, да, в которые мы должны будем провести данное мероприятие, да. Я думаю, что американцы тоже согласны, мы где-то им подыгрываем в их интересах, да. То, что, в принципе, согласовали какое-то перемирие морское, да, где мы не наносим удары, противник не наносит удары, но на поле боя, в принципе, ничего не происходит в плане заморозок, там продолжаются все те же маневры, которые были запланированы, да. И мы видим, что вот я буквально сегодня смотрел там на Донецком направлении, у нас там новое вклинение произошло, мы там, по-моему, на 3 километра совершили рывок, заняли небольшую деревню, и я так понимаю, что оттуда мы будем сейчас тоже расширять ее, да, и, значит, наступать дальше. Это там недалеко от Покровска находится все. Вот, поэтому то, что перебрасывали на это направление, значит, лучшего генерала Украины, он должен был противостоять лучшему нашему генералу, да, который активно там наступает, Мордвичеву. Вот. И мы видим, что все вот эти вот действия, которые создал там противник, да, этот кризис прошел, мы где-то там оставляли позиции, сейчас потихонечку их возвращаем, и ситуация там стабилизировалась, и дальше мы снова перейдем к каким-то маневрам, да, на этом направлении тоже. Также у нас, значит, вокруг Купянска мы там активизировались. То есть, ну, практически по всей линии фронта у нас идут боевые действия. Да? Противник заявляет о том, что мы сейчас накопили группировку в районе Сум, там около 60-70 тысяч, так, по заявлению противника, да, которую мы будем применять для того, чтобы сделать буферную зону. Вот. То есть противник своими действиями, когда зашел в Курскую область, да, он вынудил нас, значит, активизировать там наступательные действия, которые мы, в принципе, наверное, может быть, и не планировали действовать. Да. У нас была попытка наступать, значит, в Харьковской области, да, это Волчанск, но у нас наше наступление там, можно даже сказать так, захлебнулось, да, и там наступил такой не то чтобы тупик, но, значит, все фронт стабилизировался, и долгое время идут боевые действия там в районе одного населенного пункта, да, не было никаких движений. Но противник наступлением своим таким на Курскую область вынудил нас теперь наступать снова, да, на этом направлении. То есть добавила линия фронта, увеличилась. Вот, поэтому ну, я думаю, что, ну, и не то, что я думаю, и, значит, все эксперты об этом говорят, что, значит, будет какое-то, значит, финальное или генеральное сражение, да, вот оно будет, скорее всего, весна, может быть, начало лета, да, вот, и, наверное, это наступление наше, возможно, поставит точку в этом конфликте. Я думаю, что это все, значит, обсуждалось с американцами. Почему? Потому что у нас сейчас мы видим, что с американцами отношения как-то пытаются, значит, выравниваться, да. Также интересно, что Трамп сегодня заявил, что нам нужна Гренландия, и все, то есть безапелляционно, да, там вот нужна Гренландия, и что хотите, то и делайте, да. Предложат, скорее всего, выкупить. Если выкупят, не согласятся, будут ее аннексировать по типу Крыма, но я думаю, что Дания понимает, что она там ничего сделать не может, поэтому рано или поздно, скорее всего, они, возможно, согласятся получить какие-то деньги, да, потому что они понимают, что воевать с Соединенными Штатами они не смогут, они в любом случае проиграют, а тут хотя бы они получат хоть что-то, и, скорее всего, я думаю, какие-то договоренности, что-то произойдет. Вот, ну, хороший прием, да, у нас мы видим, что в нашей вот современной истории такие фокусы у нас не получались, да, у нас приходилось либо разрабатывать какие-то спецоперации, либо, значит, боевые действия вести, да, ну, вот у американцев, если у них это получится, это, конечно, будет очень такой достаточно уникальный случай за последнее время. Почему? Потому что все операции, которые они проводили, ну, там, за последние 30 лет, они тоже были, боевые действия вели везде. Вот, но, тем не менее, мы видим, да, что американцы тоже будут аннексировать территорию, да, и я хочу сказать большое им за это спасибо, вот, за то, что они, в принципе, значит, нашу аннексию и возврат Крыма в родную гавань, они ее легализуют этим мероприятием. Почему? Потому что всегда говорили все, что в современной жизни, в 21 веке, на такое никто не способен, кроме, значит, фашистской России и все и так далее. Вот. Ну, мы видим, что, в принципе, американцы готовы в своих интересах делать то же самое. Поэтому всем вот этим ребятам, которые гундели, большой привет. И, ну, у нас есть геополитические интересы, мы их выполняем. Американцы делают то же самое. Я считаю, что это прекрасно. Вот. И Хотел также сказать, что вот сейчас в интернете попались, значит, телеграм-каналы выкладывают видео, где, значит, там какая-то ситуация с приставами. Приставы приехали, значит, решать какое-то законное требование, значит, хозяина помещения, там, значит, люди, которые арендовали это помещение, там, они отказываются выселяться. Значит, там какие-то опять снова бородатые крепкие ребята, которые, значит, охрана там или еще что-то, да, кто-то там пихнул или ударил судебного пристава, это все опять спустилось на тормозах. Я хочу сказать, что, ну, получается, что у нас власть, она сама допускает такие, значит, такие вещи, чтобы к сотрудникам, да, которые представителям закона, да, к ним относятся как к лохам просто. Вот мы сейчас увидели, как работало, допустим, ФСБ, когда просто, ну, чувак немножко перепил, да, жрал, сидел шашлык, перепил и попытался там, да, а не, не попытался, а нелестно высказался в адрес военнослужащих. И в первую очередь ФСБ, да, ну, Федеральную службу безопасности. Та служба, которая отвечает за спокойный сон многих граждан. Да. И мы видим там мгновенная карма в течение там нескольких часов. Ну, человек уже все раскаялся и все осознал. То есть, вот, допустим, есть служба, которая, ну, и считаю, что абсолютно правильно она это делает, ну, пресекла подобные высказывания, значит, в свой адрес, чтобы, ну, люди должны понимать, как бы, да, что шутки здесь плохи. Да. Мы видим, что вот судебные приставы приехали выполнять свои обязанности, да, их там пихают, там толкают, ну, еще и то есть никаких действий нет. Да. И вот эта служба, она, получается, сама позволяет и сама делает так, чтобы вот к рядовым сотрудникам, которые будут приезжать выполнять законные требования, к ним относились просто вот, ну, как к лошью какому-то. По-другому не назовешь. Но что значит приехал сотрудник, и там его ударили в лицо, и потом просто, ну, нет никаких действий. То есть у нас, значит, были случаи, когда кидали бумажным стаканчиком в человека, и там осудили. Здесь бьют в лицо, и нет никаких действий, да. Ну, ребят, вы, ну, как, я не знаю, как вы собираетесь поднять престиж службы? Вот, как вот человек, глядя на эти кадры, что там не пойми кто, просто вот, ну, не пойми кто, сотрудника там, пускай это служат судебные приставы, там не приставы или кто угодно, ППС приехал, неважно, его пихают какие-то люди. Ну, это как минимум всех должны были забрать в отдел и продержать там максимальный срок до разбирательства. Как минимум. Понятное дело, что судебные приставы там или там тот же система МВД, там это не ФСБ, там, да, но тем не менее, да, такие вещи допускать нельзя ни в коем случае. То есть любой, во-первых, понятное дело, что надо спрашивать со всех сотрудников, чтобы они действовали только четко в рамках закона, но если кто-то, значит, сотрудника каким-то образом не то что там применил физическую силу, а просто унизил сотрудника, уже нужно применять какие-то меры. Да? А там, ну, мы видим, что просто, ну, такое было поведение, что этим поведением, ну, было просто показано так, что, ну, не то, что там нет неуважения какого-то, а просто отношение как к лошью какому-то. Такое допускать нельзя. Здесь надо спрашивать, как и, значит, вот с тех людей, которые, значит, вот так себя вели, так вот и спрашивать с начальника, почему он не принял никаких мер по защите своих подчиненных. Это тоже очень мало. Почему начальник там не связался, там, я не знаю, если они сами не могут проводить задержание, почему они не обратились там в МВД или еще к тем, тем подразделениям, которые непосредственно должны, значит, ну, действовать, значит, в подобных ситуациях. Поэтому такие вещи, значит, ну, нельзя допускать. Почему? Потому что просто рано или поздно сядут на голову вот эти ребята. Как они вот сейчас одних толкали. Завтра приедут там полицейские, они будут полицейских толкать. Потом они будут также записывать видеоролики и говорить, что они там, ну, ФСБ не уважают. Это все вот, вот такие моменты, они все вот, значит, запускают ростки, значит, вот дальнейшего вот этого поведения, да. А если вот они толкнул ты судебного пристава, да, пристава, тебе, значит, приехали сотрудники СОБРа, да, накрутили уши тебе, побрили тебя также, записали, записал ты видео с извинениями, да, все уже будет для других урок. Ну, мы видим, что у нас не везде так, значит, если не было команды такой, а почему такой команды не было? Ну, значит, кто-то был заинтересован в том, чтобы, ну, этот вопрос решить по-тихому, да, надо разобраться, значит, это значит, что за человек, который там на каких-то личных отношениях влияет на, значит, на престиж службы. Это, ну, самое настоящее, это, ну, престиж службы. То есть, если молодые ребята, которые будут смотреть эти ролики, они будут смотреть, так зачем мне туда идти работать, если я буду приезжать там в форме, значит, будут приезжать какие-то там, я не знаю, какие должности там в судебных приставах, там инспекторы или кто-нибудь там, приезжать будут с документами, с решениями суда, а их будут пихать там, поджопники им давать, они будут там кубарям лететь, ну, зачем мне идти туда работать? Ну, и потом начнется, а у нас не хватает людей, да, ну, конечно, у вас людей не хватает, кто пойдет туда работать, если там, ну, просто там как школьников там пихают, что это за работа такая, ну, я считаю, что на это надо обратить внимание, и вот так, как это уже попало в СМИ, ну, должно быть какое-то решение, там, да, если, значит, следователь какой-то помешал наказать этих людей, значит, надо задать вопрос этому следователю, почему он такое решение принял. Да, если, значит, руководство судебных приставов там порешало, значит, надо им как-то задать вопрос. Поэтому, ну, я считаю, что с этим надо разбираться. Вот самый лучший пример, это мы видели вот с ФСБ, да, мгновенная карма. Все, сказал, я там рот-перерот, все, тут же побрит, извиняется, даже готов служить ехать. Вот. Ну, мне кажется, что все эти службы, они немного должны сами немножко проснуться и, я не знаю, создать какие-то силовые, возможно, подразделения, которые должны приезжать решать вопрос. Вот. Но за вас же ФСБ там не будет ездить везде качать, правильно? Вот. Вы должны сами тоже как-то проявить какую-то инициативу и в рамках закона, соответственно, вам и оружие уже выдали, да, там, я насколько знаю, там службы судебных приставов, там у них есть и оружие, они там, да, могут применять его, там, ну, я не знаю, в чем проблема. А то, так, на следующий выезд туда приедут, так у них там и оружие позабирают. Ну что это такое? Это несерьезный вообще разговор. Вот. В наручники сразу вызывать сотрудников полиции, в отдел оформлять, ударил сотрудника, значит, все, что там, я не пойму. Что там происходит? Не помню, неужели никто не может, не знает, как в таких случаях действовать? Зачем вот гражданскому человеку смотреть эти видео? Ну, просто ты смотришь, улыбаешься. Ну что это такое? Вот, поэтому этим вопросом, как говорил мой друг покойный Владлен Татарский, этим вопросом надо заниматься. Вот. Сегодня такая короткая возмущалка была. Короткая возмущалка, поэтому всем всего хорошего, до завтра.